был уже безумно влюблен в нее. Однако до времени, наряду с ней, он предавался пылким объяснениям в любви другим женщинам, прежде всего Каролине Собанской. 2 февраля 1830 года, в день 9-й годовщины их знакомства, пишет 2 письма к ней. «Сегодня 9-я годовщина дня, когда я вас увидел в первый раз. Этот день был решающим в моей жизни. Чем более я об этом думаю, тем более убеждаюсь, что мое существование неразрывно связано с вашим. Я рожден, чтобы любить вас и следовать за вами. Всякая другая забота с моей стороны — заблуждение или безрассудство. Вдали от вас меня лишь грызет мысль о счастье, которым я не сумел насытиться. Рано или поздно мне придется все бросить и пасть к вашим ногам. Среди моих мрачных сожалений меня прельщает и оживляет одна лишь мысль о том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли в Крыму. Там смогу я совершать паломничество, бродить вокруг вашего дома, встречать вас, мельком вас видеть». А из другого письма, датированного тем же днем: «Вам обязан я тем, что познал все, что есть самого судорожного и мучительного в любовном опьянении, и все, что есть в нем самого ошеломляющего. А вы, между тем, по-прежнему прекрасны, так же, как и в день переправы или же на крестинах, когда ваши пальцы коснулись моего лба. Это прикосновение я чувствую до сих пор, прохладное, влажное. Оно обратило меня в католика». Это писано почти через год после первого предложения Натали, которое не было окончательно отвергнуто, и всего только за 2 месяца до помолвки с нею. Влюбчивость Пушкина феноменальна. Однако ее не следует рассматривать в изоляции от всех других его человеческих качеств. В ней необходимо рассмотреть и увидеть вообще одну из форм проявления его человеческой сущности. Женившись же, он стал прекрасным мужем. Вряд ли надо добавлять, как это было не просто для него, но добровольно взяв на себя это обязательство, он не изменял ему до конца дней. Пушкин считал себя живущим в вечности, лишь поскольку исполнял все требования, предъявляемые к человеку временем, в котором он живет, сроком жизни, отпущенным ему, отсюда его радости как семьянина. Какие письма писал жене, приходя в восторг от ее красоты, как счастлив был, будучи отцом семейства. «Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться. Холостяку в свете скучно. Ему досадно видеть новые молодые поколения. Один отец семейства смотрит без зависти на молодость его окружающую. Из этого следует, что мы хорошо сделали, что женились. На Щекину, 1836 год, 10 января. Вот так. Пушкин видит себя в истории человеческого рода как равного всякому другому человеку, обязанность которого не только прожить свой срок, но и продлить себя в потомстве. Иное дело. Пушкин как поэт, но все-таки одно неотделимо от другого. Чего так боятся пушкинские герои и что неотступно так пугало его самого, так это быть обойденным и обделенным жизнью, упустить какие-либо радости, предназначенные человеку. Пушкинский принцип — лучше обмануться в своих лучших надеждах, чем ущемить их. Полагаю, что приведенные стихи достаточно убеждают нас в этом. Подтверждений такого рода немало и в письмах Пушкина. В разгар своего романа с Анной Петровной Керн он писал ей: «Если выражения ваши будут столь же нежны, как ваши взгляды, увы, я постараюсь поверить им или же обмануть себя, что одно и то же». 1825 год, 25 июля. Это компромисс? Нет, надежда. Разница между ними та, что, заключая компромисс, мы миримся и с неприемлемым. Надежда же утверждает нас в мысли, что желаемое со временем осуществится вполне, если даже пока осуществимо лишь частично.